Глава 10. Мастерица на все руки. Я не была уверена, что Шахрияр действительно придет, как обещал. Наместник империи — человек, чья жизнь расписана по минутам, и в отсутствие императора именно он держал в руках всю власть. У него полно дел, забот и интриг. А Шалара, та, кто все это время вставляла ему палки в колеса, мешала на каждом шагу. Казалось бы, зачем ему тратить время на нее? Но он пришел. И не просто пришел, а выглядел при этом спокойным, я бы даже сказала, приветливым. Шахрияр вошел в комнату тихо, словно старался не нарушить хрупкий покой, в котором нуждалась Нагиня, потерявшая очень важную половинку себя. Его лицо было уставшим, но глаза внимательные и мягкие. Он не спешил, не торопился. Словно хотел разделить со мной этот момент, чтобы я почувствовала его поддержку. Это меня подкупило. Если вспомнить, что я почерпнула из воспоминаний Шалары, этот мужчина многое пережил в обществе нагов, пока рос. Наш земной школьный буллинг тут и рядом не стоял. Мать исчезла, отец измывался, пытая своего единственного ребенка, чтобы тот обрел змея поскорее. Только дядя-император и брат Альтаир относились к Шахрияру по-человечески. Когда владыка рода Шиарис узнал, что его брат делает со своим сыном, он отобрал мальчика, а Шарха сослал в дальнюю провинцию. Да, ему не досталось. Все как и у нас. Небожители не наказывают даже за подобную жестокость. Тем не менее, Радай вырастил племянника в уважении и любви к себе. Я видела глазами Шалары, как несколько слезинок скатилось по щеке Шахрияра на похоронах императора. А ведь к этому времени он уже стал генералом. Мощным нагом без зверя и магии, у которого только подаренный владыкой меч высекал огненные молнии, поражая любого змея. Именно это меня удивляло. Как может скрываться за этой мрачной маской безразличия понимание и доброта? Ведь именно они привели Шаха к его коварной супруге, чтобы поддержать эту гадюку в ее трудный час. Мы сели за небольшой стол, который Элейн успела накрыть к обеду. Еда была простой из-за выписанной мне диеты, но свежая и ароматная. Кусочки манго, лепешки с травами, немного сыра, теплый бульон и чашки с горячим чаем. Я как раз взяла кусочек манго и, откусив, смущенно подняла взгляд на вошедшего. «Приятного аппетита!» Пожелал мне Шиарис, бесшумно приближаясь и садясь напротив в мягкое кресло. «Как ты себя чувствуешь?» Я слышал, что ты позвала к себе мастера из гильдии. Да, решила немного отвлечься. Целитель сказал, что восстановление займет целую неделю. Советовал воздержаться от светской жизни. И даже запретил принимать гостей, так как иммунитет у меня сейчас совсем слабый. Да, я знаю. Шах кивнул с серьезным выражением на лице и потянулся за кусочком манго. Сто лет не ел. Угощайся. Это все целитель прописал. Я знаю. Шахрияр очень внимательно посмотрел в мои глаза. Я задержала дыхание, почувствовав какой-то странный ступор, который мурашками разбежался по моему телу. Первой оборвала зрительный контакт, отпивая из пиалы бульон. Мне нравится. Я рад. Я прислушалась к себе. Со мной происходило что-то странное. Нет, я много мужчин встречала на своем пути. В конце концов, к братьям, друзья, парни толпами ходили. Но конкретно этот мужчина действовал на меня совершенно по-другому, не как все. Я посмотрела в окно. Чтобы как-то сгладить затянувшееся молчание, задумчиво протянула. Не перестаю удивляться тропическому климату столицы. Здесь всегда тепло и влажно. А 3-4 часа полета на крылатых конях, и ты попадаешь в суровую зиму. Странное наблюдение. Таков климат нашей Севиры. Нагини твоего возраста не придают этому значения. Ты странная, как та человечка из Алиры. Я прикусила язык от досады. Шиарис склонил голову на бок, изучая меня. Губ мужчины коснулась улыбка. «Мне нравится». «Что нравится? Человечка из Алиры?» Шах качнул головой. «Нет, изменения, произошедшие в тебе. Хм, неужели? Даже с учетом того, что во мне больше нет змея, которого ты собирался загробастать себе? Шах поморщился, и опасно милый момент сразу был разрушен. Но я не стала пенять себе, наконец делая нормальный вдох. На Севире природные зоны устроены необычно. Пробормотал Наг, продолжая поддерживать незатейливую беседу. Они словно лучи солнца расходятся от столицы, охватывая контур материка. В Шале — тропики, а всего в 3-4 часах полета на Лунмах начинается зима. Такое соседство кажется странным, но очень красивым. Я задумчиво посмотрела в окно, где за стеклом мерцали зеленые листья и яркое солнце. «Мне нравится думать, что в этом есть своя гармония», — тихо прошептала я. «Как будто разные стихии учатся сосуществовать, несмотря на все различия». Шах кивнул, и в его взгляде мелькнула искра заинтересованности. «Согласен с тобой». Незатейливая беседа продлилась недолго. Шахриер сказал, что ему пора, и ушел, еще раз пожелав мне приятного аппетита. Вот так. За простым обедом и разговором о погоде мы стали еще на несколько градусов лояльнее друг к другу. Еще чуть-чуть, и я рискну выложить ему правду о себе. Посмеялась над своим настроением. Встреча с резчиком из гильдии мастеров прошла идеально, несмотря на то, что их старший отправил на мой запрос совсем не мастера, а подмастерье. Паренек Рушан выглядел хилым, не старше 12 лет. И при этом знатно дрожал, боясь даже оторвать глаза от носочков своих башмаков. Как будто его позвали только за тем, чтобы его с наслаждением отведала самая ужасная злыдня столицы. Я не стала обращать на это внимание, разговаривая с мальчиком как со взрослым. В этом возрасте они это любят, так мама всегда говорила. К тому же я не Шалара. Вот она бы здорово возмутилась на такого мастера. И мало этой гильдии точно не показалось бы. Для меня же главным было то, что парнишка принес образцы почти всех типов деревьев и, о боже, клей. Инструменты тоже захватил, чем я не приминула воспользоваться. Отобрала все, что пригодилось для моей смертоносной поделки. Рушан смотрел на мою радость с легким недоумением, а когда уходил, всю дорогу оборачивался. Это меня знатно развеселило. Отправив Элейн отдыхать в ее комнатку, которая находилась почти рядом, напротив моих покоев, я устроилась за столом в спальне и разложила перед собой все принесенные материалы. Образцы древесины были разного сорта, от легкой и гибкой сосны до плотного и твердого дуба. Клей пахнул терпко, но обещал надежное сцепление. Единственная пружина, которую я смогла выудить из инструментов подмастерья, была маленькой и тонкой, но, как мне казалось, именно она и станет сердцем моего самодельного пистолета. Сначала я тщательно выбирала древесину для корпуса. Нужна была легкая, но прочная основа. Сосна подошла идеально. Аккуратно вырезала заготовки, придавая им нужную форму. Руки работали уверенно, несмотря на слабость после болезни. В этом деле я чувствовала себя живой. Как будто снова сижу за столом своей комнатки нашей теплой квартиры. Мама готовит на кухне сногсшибательный ужин, а папа стоит за моей спиной, ненавязчиво контролируя. Тряхнув головой, сосредоточилась, приступая к механизму. Пружина должна была создавать достаточное натяжение, чтобы выстрелить стрелой или маленьким болтом. Я проделала в корпусе узкий канал, где разместила пружину, закрепив ее клеем и деревянными штифтами. Механизм взвода получился простым, но надежным. Я проверяла его несколько раз, сжимая и отпуская курок. Зафиксировала это дело саморезом, которому спилила шляпку. Она понадобится мне на верхнем слое пистолета. Для ствола использовала плотную древесину, выточив внутри гладкий канал. Он был коротким, но достаточным для того, чтобы направить снаряд. Я вставила туда тонкую металлическую трубку, найденную среди инструментов. Она придавала конструкции дополнительную прочность. Когда все было собрано, я осторожно взяла пистолет в руки и проверила баланс. Он казался легким и удобным, а механизм — отзывчивым. Это была не просто игрушка, а оружие, которое могло спасти мне жизнь. Что-то среднее между пистолетом и арбалетом. Я улыбнулась себе. Несмотря на все трудности, я смогла создать то, что казалось невозможным. Чтобы все слои пистолета хорошо проклеились, я зафиксировала их зажимом, похожим на струбцину. После этого занялась изготовлением пуль, которыми стали обычные гвозди. Правда, стачивать их пришлось конкретно, чтобы они стали похожи на смертоносные мини-снаряды. Я работала до позднего вечера. Наточила около 200 пуль, пока Элейн не рискнула возмутиться, погнав меня отдыхать. Не знаю, куда столько, но хотелось запастись конкретно. Чтоб, если что, я весь серпентарий перещёлкала. Жалко змеек, конечно, но это их человеческая оболочка. Не придворные у Шахрияра, а высокомерные сволочи. Пистолет с пулями я закрыла все критерии и с довольной улыбкой отправилась спать, мысленно потирая руки. Завтра надо пристреляться. Давно меткость не тренировала.